Интерлюдия вторая. Особняк в поместье, доставшемся Фальку в качестве доли после разгрома столичного общества, был тёмен и молчалив. Охрана, состоящая из членов братства вольных отрядов, сюда не заходила, осуществляя лишь контроль периметра, а тех, кого они пропускали внутрь, можно было счесть по пальцам одной руки. Войдя в темный гулкий холл, Инга Острожева, которую близкие называли не иначе, как Снегурочка, остановилась снять перчатки и сбросить шубку на ближайшее кресло. Скользя взглядом по помещению, стиль и декор которого она так долго выбирала, девушка с грустной усмешкой вспоминала свои мечты об уютном гнездышке. Как искала нужную обивку мебели, чтобы та вместе с дубовым паркетом и отделкой стен составила законченную композицию. Как спорила с Викторией, отстаивая в жарких боях каждую мелочь в отделке, и как так нравившиеся ей напольные вазы оказались разбитыми. Тигра, конечно же, все свалила на неуклюжесть Фалька, а тот, как настоящий гвардеец, взял вину на себя. Потом прощение просил, кулон подарил. Девушка прикоснулась к украшению в виде снежинки с голубыми бриллиантами и решительно тряхнула головой. Кому все это было нужно? Тишину разорвали быстрые шаги. Она направилась в единственное место в доме, где теплилась жизнь. Каблучки отбивали четкий ритм, эдакую музыку красивых ног, отражающиеся от стен. Плохое настроение не отпускало ее со времен отъезда жениха. «Бегство», — одернула девушка сама себя. «Он просто сбежал, даже не захотел объясниться по-человечески. Что это за причина? Устал быть ничего не решающей игрушкой. Ведь никто его так не называл. Даже дедушка, хоть и ворчал, но ничего такого не говорил». Ведь подождать надо было всего 3 года. А если бы у князя вышло пролоббировать свои интересы при дворе императрицы, и того меньше. А теперь те же 3 года придется провести не только в разлуке, но и выслушивая нескончаемые сплетни. Каждая дама из высшего света, а из родов, имеющих виды на Фалька и подавно, стремилась выдвинуть свою теорию столь поспешного отъезда. Арр, как же это раздражало! Девушка ускорила шаг. Уйдя в свои мысли, она не заметила, как оказалась у нужной двери. Коротко постучав, Инга не стала дожидаться ответа, а решительно распахнула створку. В который раз зависть кольнула сердце и утихла от усилия воли. Она сама согласилась с тем, что Тигра берет на себя планировку кабинета Фалька, а взамен не лезет в отделку остального дома. И, надо признать, получилось у нее отменно. Просторная комната была разделена на 2 зоны – деловую и рекреационную. И если первая была довольно стандартной, со столом и креслами, то вторая казалась идеально приспособленной не только для отдыха, но и для комфортной работы. Удобный диван и камин с уютно потрескивающими сейчас дровами, книжные шкафы вокруг — все настраивало на особый лад. А когда Фальк уехал, Виктория оккупировала кабинет, разбираясь с делами разросшихся предприятий. Вот и теперь она, лежа на животе, читала документы, удобно устроившись на диване. Вокруг, на полу, спинке, на столе, среди чайных чашек, высились груды бумаг. Девушка вникала в очередной формуляр, по-детски грызя карандаш и болтая ногами. На вошедшую подругу она не обратила ровным счетом никакого внимания. Снегурочка окинула взглядом открывшуюся картину и поморщилась. Уровень ее раздражительности последнее время достигал критических отметок, заставляя даже властного деда по возможности избегать встреч с внучкой. Иначе его мозг подвергался массированной атаке ехидства с самого стервозного калибра. Попытки достучаться до ее совести, предпринятые управляющим Острожевых дядькой Дмитро, успеха не возымели. Когда же доведенный до ручки генерал стукнул кулаком по столу и приказал замолчать, девушка демонстративно не разговаривала с ним почти месяц, игнорируя и мотая нервы с еще большей эффективностью. Конкретно сейчас Снегурочку бесили волосы подруги-соперницы. 1,5 года назад Виктория перекрасилась в радикально черный цвет и теперь была полной противоположностью снежно-белой Инги. И если при Фальке появиться втроем на публике, эпатируя контрастностью, было очень даже весело, то теперь это вызывало лишь еще большее раздражение. Тигра же категорически отказывалась менять колер. «Ну, конечно, ты здесь. Где же тебе еще быть?» Голос Инги был полон ехидства. «Угу», — безразличным тоном откликнулась черноволосая. «А, ну да, ты же у нас вся такая правильная невеста». «Угу», — грызя карандаш и кивая каким-то своим мыслям, подтвердила Тигра. «Жениха 1,5 года нет, а она послушно блюдет хозяйство. Уработалась вся!» Голос блондинки сочился ядом. «Угу», — все так же невозмутимо и не отрывая глаз от бумаг, отозвалась Виктория. И, конечно, ты ему полностью доверяешь. Действительно, подумаешь, какие-то 3 года. И ладно, если он там просто гулять будет. Хотя почему ладно? Я готова его кастрировать только за саму мысль о походе налево. Превентивно, так сказать. Так ведь и незапланированное расширение нашего коллектива может произойти, а то и полная смена состава. Ты это понимаешь? Вот ты где. Брюнетка радостно вскинулась и начала что-то править в документах. Закончив, пару секунд полюбовалась результатом и повернулась к подруге. «Ты что-то говорила? А то я прослушала». «Стерва!» И Снегурочки словно выпустили воздух, и она с дутым шариком осела на кресло. «Как ты можешь быть такой спокойной? Я как подумаю, что он от нас сбежал, а сам с какими-нибудь негритянками кувыркается, так от злости в глазах темнеет, а ты ведешь себя, как будто тебе все равно. Конечно, вы же...» «Ну, заканчивай, что ты замолчала?» Черноволосая девушка подтянулась всем телом, прогнув спину, как большая кошка, и уселась на диван. «Мы же... что?» «Сама знаешь», — буркнула блондинка. «Буду я еще вслух такие непристойности произносить?» «А про себя, значит, можно?» Смех звонким колокольчиком прокатился по комнате. «Как там в простонародье говорят? Уж замуж не втерпешь?» Инга на подколку подруги не отреагировала. Вспышка раздражения перешла в апатию, и девушка просто откинула голову и прикрыла глаза, немало взволновав этим товарку. Та мигом растеряла игривый настрой и метнулась к Снегурочке. «Что случилось, дорогая?» Теперь в голосе тигра звучало искреннее участие. «Не верится мне, что отсутствие половой жизни вогнало тебя в депрессию. Я бы еще поняла, если бы ты распробовала это дело. А так? Рассказывай давай». Блондинка стрельнула сердитым взглядом в бесцеремонную подругу, но, видя, что на то это не действует, выдохнула и, собравшись силами, начала говорить. «Валерий Геннадьевич Голенищев, вот моя проблема». «Это который из водяных, что ли? А ему-то что нужно?» «Похоже, что меня. Он буквально не дает прохода, преследует где только можно и где нельзя тоже». Глаза Снегурочки загорелись огнем праведного гнева. «А самое паршивое, что куратор группы, да и администрация училища в целом ему в этом помогают». Девушка вскочила на ноги и нервно зашагала по кабинету. Виктория же, наоборот, уселась в освободившееся кресло и приготовилась слушать. «Главное, этот мерзавец формально не переходит грань дозволенного, но постоянно на ней балансирует». Инга, наконец, получив возможность выговориться, ибо деда она в курс дела посвящать не хотела, а больше у девушки никого из близких и не было, затараторила горячо и часто. «Вот вроде и пожаловаться не на что, но это выматывает еще сильнее, чем при откровенной беспардонности». «Психологическое давление?» Было видно, что тигра всерьез задумалась. «Но зачем? Чего он добивается? С чего вообще это началось?» «Понимаешь, едва только я познакомилась со своей группой, Голенищев начал оказывать мне знаки внимания. На первых порах скромные, на уровне ничего не значащих комплиментов». Снегурочка устроилась на диване, смахнув бумаги на пол, и начала вспоминать. «Я сразу дала ему понять, что подобное мне неприятно, и максимум, на что он может рассчитывать, это такое же отношение, как и к любому другому сокурснику. Вот чувствовала же, не нужно было вообще поступать в это высшее командное». «Прекрати, мы обсуждали это все вместе». «И даже Фальк согласился, что генерала Мороза стоит уважить». Тигра строго посмотрела на подругу. «Сколько поколений ваш род традиционно учится там? Твой дед и так согласился, чтобы ты просто закончила училище, коль уж Саша сам пошел служить. Давай дальше об этом ухажёре». «Ну, он, несмотря на холодный прием, не успокоился. Там комплимент, тут цветок в подарок и так далее. Я, конечно, ничего не принимала, думала, пройдет со временем, а недели 2 назад его как будто прорвало». Девушка вновь вскочила на ноги. «Куда бы я ни пошла, Голенищев точно будет там. Если нас делят на группы для самостоятельной работы, можно не сомневаться, кто попадет ко мне. И главное, его тон изменился, словно я его девушка, а то и невеста, и просто капризничаю. А меня это раздражает». Снегурочка в гневе пнула стол. Виктория равнодушно проследила полет ни в чем не повинной мебели, что-то напряженно обдумывая. Инга же, выпустив пар, снова вернулась на диван и продолжила. «Знаешь, он стал таким...» Она пощелкала пальцами, подбирая слово. «Снисходительным. Дескать, ну что ты мечешься, дурочка, все равно будешь моей. А когда я ему открыто сказала, что подобное внимание неприемлемо, и у меня есть жених, которого я люблю, Голенищев рассмеялся, типа это ненадолго. Ну и последняя его выходка. Он попытался попасть в мою комнату в общежитии под предлогом помощи в учебе. Представляешь, меня на практике по химии откровенно завалили, и этот нехороший человек вызвался мне помочь. А ведь тему я знала, если не на отлично, то как минимум очень хорошо. Знаешь, если бы не казарменное положение, я бы еще неделю назад домой сбежала. А как зовут преподавателя? Лапин Юрий Данилович. Он не аватар и не аристократ. Личное дворянство получено по окончании университета. С Голенищевым не связан, но прогибается под зама по учебной части Щегловитова. Завалить меня могли только с его подачи. Но с кем он связан, я не знаю. А к деду без серьезной причины не обратишься, ты же знаешь. Да уж, характер у него тот еще. Виктория поежилась. Но для начала информации хватит. Попробую узнать что-нибудь через родню. А пока сиди дома. Тебе увольнительную дали до праздников? Инга кивнула. В происходящем ее больше всего бесила собственная беспомощность. На первом курсе училища все курсанты находились на казарменном положении. Кроме того, были запрещены любые дуэли, так что она не могла ни сбежать от нахала, ни проучить его. Да еще эпопея с поступлением не позволила попрощаться с Фальком. Он уехал в самый разгар вступительных экзаменов, проходивших в виде сборов в одной из гвардейских воинских частей. Поговори они, может, и удалось бы отговорить жениха от этой затеи ехать в Африку добывать себе титул. Теперь же оставалось надеяться лишь на подругу-соперницу, которая вместо учебы стала заниматься делами Соколова. Деда же, пока нет реальной угрозы для чести рода или для нее лично, привлекать не стоит. Все же интриги — это не его. Он и генерал-губернатором-то стал лишь благодаря силе. Все же иерарх — это очень серьезно. А вот то, что, находясь на таком посту, генерал Мороз так и не сумел накопить на маленький свечной заводик, было весьма показательно. Уж слишком принципиальным оказался Острожев Виктор Александрович, что в подковерных играх высокородных далеко не всегда хорошо. «Что, прости?» Снегурочка задумалась, и последние слова тигра проскользнули мимо ее сознания. «Я говорю, нужно поговорить с князем, форсировать презентацию ратника». Виктория сердито посмотрела на отвлекшуюся блондинку. «У вас же опять сборы будут. Вот и попросим отправить в Африку тебя лично. Будешь представлять нашу разработку». «Шутишь? Ты же сама хотела». Инга вскинулась с подозрением, глядя на Стрелкову, ведь пообещать такое и обмануть будет слишком жестоко. «И я подъеду чуть попозже». Брюнетка заразительно рассмеялась. «Повидаем Фалька и решим, что делать дальше». Острожева облегченно вздохнула и, не выдержав укора мгновенно проснувшейся совести, бросилась на шею тигре. За прошедшие 3 года они стали слишком близки, и девушка понимала, что обидела подругу подозрением, хоть та и не подала вида. Кроме того, ни она сама, ни Виктория не собирались отказываться от Соколова, а значит, приходилось быть особо чуткими друг к другу, чтобы не превратить будущую супружескую жизнь в череду непрекращающихся споров и ссор. А еще Инга никогда не призналась бы в этом даже под пытками, но иногда во снах, будоражащих девичий разум, к ней приходил не только суженый, но и его вторая невеста. Воспоминания об этом нахлынули внезапно, заставив блондинку покраснеть. И словно подслушав их, тигра вдруг извернулась и, обняв ее в ответ, поцеловала. Причем не по-дружески, а сперва нежно, едва касаясь губ, а затем глубоко, придав чувственности и страсти. Поначалу опешившая от неожиданности Снегурочка вдруг осознала, что активно отвечает, а языки сплелись, лаская друг друга. Однако через секунду девушка уже была на диване подальше от этого разврата, а Стрелкова, видя это, зашлась смехом. Глядя на хохочущую подругу, Инга хотела разозлиться, но улыбка сама собой озарила ее лицо. Все-таки обижаться на эту стервочку у нее не получалось. «Мир!» — тигра, наконец, отсмеялась и заговорила первой. «Обещаю больше так не делать. Ну, если сама не попросишь». «Вот ты... мир!» Инга вдруг почувствовала, что она действительно дома, где ее всегда ждут. «Тебе помочь разобраться с бумагами?» «Давай, а то опять буду до полуночи сидеть». Виктория встряхнулась, приводя себя в рабочее состояние. «Начни тогда с тех, что на столе. Там должны быть заявки от Саи. Сведи их в единую таблицу. Я завтра отправлю заказ. А я пока разберусь с отчетностью по Пышкиному дому в столице. С тех пор, как Яванна укатила руководить постройкой второй фабрики под Липецком, меня просто завалили разными ведомостями, и все никак руки не доходят их подшить». «Опять это ж... ух, как она меня бесит!» Снегурочку передернула. «Зачем только Фальк вытащил ее из той дыры, в которой она сидела?» «Ты не права. Эльфа — отличный алхимик и еще более великолепный химик». Тигра уже зарылась в очередную гору документов. «И не забывай, именно она разработала кевлар». «Угу, после того, как Фальк подсказал». Инга не собиралась менять свое мнение. «Да и с нужной базой любой идиот сможет стать гением». «Не передергивай. Дурак останется дураком, что ему не дай. Сая действительно талантлива, а ты просто ревнуешь». И зря. Саша к ней хорошо относится, но первая влюбленность у него давно прошла. Да и сама эльфа повелась тогда скорее на восхищение неопытного мальчика. Для эмпата это сродни наркотику. Не будем о ней. Может, ты и права, но мне все равно неприятно сознавать, что это крутило шашни с нашим женихом. Снегурочка упрямо тряхнула головой и перевела тему разговора. Ты на премьеру нового фильма Егора идешь? Мастер-тигрица. Дедушка говорил, пригласительные уже прислали. Смейся, смейся, принцесса Анна. Конечно, мы уже тоже получили. Жалко, что Фальк не посмотрит первым. Виктория даже оторвалась от бумаг. Он один верил, что Веселов с вечным шилом в одном месте сумеет совместить обучение в Академии лекарского искусства и работу на киностудии. А ведь когда они начинали, даже я не думала, что из этого что-то получится. «Ага, а потом вышла Винчунь-панда», — тоже пустилась в воспоминания Инга. «Я на премьере думала, потолок рухнет, так зрители смеялись. Хорошее было время». «Не переживай, подружка. Вот слетаем к Саше, а потом он и сам к нам вернется. И все будет хорошо». И девушки, ободренные надеждой, вновь зарылись в документы, строя финансовый фундамент своей будущей семьи.